Ну, однажды мы были на свидании у папы, и он разучил с нами псалом, ну, детский, о молитве. И была проблема, как провести слова. Ну, мелодию запомнили, а слова-то не запомнишь, хоть там и три куплетика. И вот Вера переписала его в камере там тюремной на маленький листочек. И запрятала далеко, там куда-то в обувь, в колготки. Ну так, что, потому что когда и заходим на свидание, очень тщательное, обыск очень тщательный. И когда выходим со свидания, тоже все, до ниточки прощупывают. Вот, и, ну не знаю, почему, может быть, из-за того, что прослушивались, там, может быть, мы не очень осторожно там это прятали. Но когда выходили со свидания, забрали этот листочек. Ну и так мелодия осталась, а слова потом уже, как папа, когда освободился, пришел, тогда уже спели мы этот псалом. Ну и сейчас по просьбе я его тоже спою. Спускается вечер на землю, и многие отдыха ждут. Лишь птички природе внемля вечернюю песнь поют. Вечернюю песнь поют, вечернюю песнь поют. Молчание хранят лишь цветочки, не знают они языка. И лишь склонив головки, чтут своего Творца. Чтут своего Творца. Чтут своего Творца. Твори же молитву пред Богом, о человек и ты. Он внемлет твоей молитве с надзвездной высоты. С надзвездной высоты, с надзвездной высоты.